«А у вас, Борис, детки есть?» — полюбопытствовала Зинаида. «Есть», — скупо ответил Зуев, не сообщая никаких подробностей. «Таким, как моя невестка, я бы вообще запретила рожать. Какая она мать? Кроме клиники своей ничего не видит». «Интересно, если бы она однажды осталась без работы, то что стала бы делать?» — спросил гость, удачно меняя тему. Мать с сыном переглянулись. Это неожиданное предположение почему-то показалось им очень смешным. Сын басовито заржал, как конь, скаля зубы. Мать захихикала мелко и с треском, будто орехи колола. Зуев пожал плечами. «Ну и чего такого?» — сказал он. «Нынче много народу без работы сидит». «Да она сейчас в отпуске как раз», — заметил Юрий. «В Одессу поехала». Он не стал уточнять, что тоже был там с ней один день. Мужчины вышли на кухонный балкон покурить. Здесь все было приспособлено для неторопливого мужского отдыха. Старый журнальный столик с подпиленными ножками и два маленьких, неудобных детских стульчика. Большая банка из-под кофе, полная окурков. Помолчали. «Читал про клонирование?» — внезапно спросил Юрий. Он покупал на книжных развалах все, что попадалось под руку. Читал все подряд. Его голова была забита случайной информацией. «Что-то такое слышал», — неопределенно протянул Борис. «Представляешь, до чего дошли, а? Рождается ребенок из одной единственной клетки, не обязательно своего отца. Ну, допустим, ты хочешь, чтобы сын был похож не на тебя, а на какую-то шишку, на какого-нибудь Шварценеггера». «Ха, бред», — процедил бывший одноклассник. «Мой ребенок — моя кровь. Я захочу, чтобы он был похож на какого-то американского качка? А если ты урод? Ну, не ты конкретно, а кто-то. Предположим, хочет девка родить какая-нибудь. Страшная, как обратная сторона Луны. Вся в кратерах». Юрий захохотал. «И при этом ей, ну, до потери пульса нравится, допустим, Димочка Нагиев или Том Круз». «Ну? Что получает девка-уродина? Не знаешь? А я тебе скажу. Ее киндереныш будет точной копией, близнецом Круза или Нагиева. Только представь себе, бесконечное клонирование людей». «Не нравится мне это. Как же без отца? Вместо родителя, который ночами не спит у колыбели, сказки рассказывает, любит свой живой комочек больше жизни, будет матрица. Тьфу! Чего ты так раскипятился? Твои дети, небось, и не догадываются, какой ты им папашка преданный». «Догадываются». Зло сплюнул с балкона Зуев и впервые посмотрел на бывшего одноклассника с нескрываемой неприязнью. «Да ладно тебе! Ну, что ты взвился?» «Я пошутил», — похлопал его по плечу Юрий. Но Зуев уже направился к выходу.